Глава 15. В Академии парамагии я уже училась и формально продолжаю это делать. Но обучение в школе шаманов несколько отличалось. Не только тем, что после небольшой вводной мы сразу начали практиковать выходы в эфир, но и тем, что работа происходила коллективно. Шаман Ашантир требовал, чтобы мы все настраивались друг на друга, чувствовали вибрации не только тех, кто стоит рядом, но и всей группы в целом. Мне это давалось с трудом, потому что я в принципе не отличаюсь высоким доверием незнакомцам. А тут надо не только проникать в их вибрации, но и позволять это делать со своими. Прибавить к этому то, что я даже имен учеников не знаю, и вот мы имеем полный провал по выходу в эфир. Ярослава, ты должна быть частью единой команды. Только так ты поймешь принцип проникновения, — наставлял шаман Ашантир. И лишь это позволит тебе примириться со своей магией. Она у тебя необычайно сильна. Если ты ее не обуздаешь, она обуздает тебя. А это крайне опасно. Мне оставалось только угрюмо кивать и пытаться выполнить невыполнимое. В таком бестолковом, на мой взгляд, напряжении прошли пара дней. За них я успела познакомиться с учениками шаманов. На мое везение, молодые шаманы оказались спокойными и миролюбивыми, так что это меня немного успокоило. Среди них 5 парней и 2 девушки. Имена всех не запомнила, но с Лорией и Парсошем на занятиях мы все время стоим рядом, так что волей-неволей пришлось их имена выучить. Агенты учиться мне не мешали, даже наоборот. Иногда приносили в комнату ужины, когда я без сил падала на кровать. Алекс вообще проявлял чудеса заботливости. Я все с большим непониманием и подозрением наблюдала за его укрыть одеялом, принести кашу в постель, забрать с занятий. Его будто подменили. Где тот резкий, агрессивный и высокомерный агент Хром, которого я знала? Сказать, что по-прежнему Алексу я скучала, нельзя. Но поведение меня смущало и вводило в замешательство. Особенно потому, что каждый его подобный жест в душе моей вызывал бурю эмоций неоднозначного характера. Что если это его очередная игра и попытка в результате меня выдворить подальше в мир гражданских? Как-то вечером, когда небеса за широкими окнами залились багровыми красками, будто неизвестный художник разлил палитру, после занятий меня забрал не Алекс, а Соловей. Мы пошли по привычному маршруту в таверну, наполняя спуск винтовой лестницы шорохом сапогов. Почему агенты сменили друг друга, я не знала, и вопрос этот зудел, как назойливая муха над ухом. Так что я не выдержала и спросила: «А Алекс где?» «Готовится с вождем Аластаром к сеансу связи с землей». Я вскинулась. «И мне не сказали? Почему с вождем, а не с шаманом? Где будет проходить процесс? Я хочу присутствовать». Соловей хмыкнул. «Как много вопросов, одуванчик. Давай помедленнее». Одуванчиком он меня не называл очень давно, и я почему-то смутилась. Но интереса и решительности это не убавило. «Пускай помедленнее», — согласилась я. — Но отвечать все равно придется, Сол, я же не отстану. — Знаю, — вздохнул он, и когда мы вышли в залитый светом вечернего солнца двор, Соловей продолжил. — Для сеанса нужно подготовить костер, он вон там, в дальней части деревни. Кивком разбойник указал куда-то направо. Я проследила за его взглядом. Он действительно упирается в дальний край деревни, где даже отсюда видна широкая поляна с внушительным шалашом для костра. «И зачем костер?» С опаской поинтересовалась я, поскольку в голову почему-то полезли мысли об инквизиции и средних веках. Обходя резвящихся в пыли детей, Соловей ответил. «Как объяснили шаманы, в их магии природные элементы являются важными проводниками между мирами. Огонь хоть и опасный, но довольно сильный элемент. А Хром, будучи огненным магом, отличное подспорье для сеанса». «И что, он тоже будет шаманить?» — не поняла я. способствовать поддержанию необходимого уровня пламени», — поправил Соловей. Я с недоверием проговорила. Не знала, что для костра нужны такие сложности. Воздев палец к неустанно темнеющему небу, где уже видны обе зеленоватые луны, Соловей произнес: «Это не просто костер, а костер, который будет через тонкие миры инициировать канал связи с нашей родной землей. Чтобы он был постоянным и хоть немного стабильным, нужно, чтобы пламя было равномерным и одинаковым». «Разве нельзя просто подкидывать дров?» — не унималась я. Соловей кивнул. «Можно. И их будут подкидывать. Но чтобы в процессе не происходило скачков снижения огня и резкого вспыхивания, нужен Алекс. В общем, не бери в голову. Эта информация для тебя лишняя». Мы как раз вошли в таверну. Сегодня здесь пустовато. Видимо, все затихли в предвкушении сеанса связи. Я фыркнула. «Вы с Хромом что, местами поменялись?» «Не понял». «Объясняю», — произнесла я и уселась за ближайший стол, с которого не успели убрать остатки трапезы предыдущих посетителей. «Раньше попрекал меня он, а ты вроде как защищал. А теперь, если не наоборот, то очень на это похоже». Соловей переставил пустые кружки и тарелки на соседний стол со словами: «Не будь строга к Алексу». «Это я уже 100 раз слышала», — буркнула я. Но Сол не услышал, а может, сделал вид, потому что отошел к столу раздачи. Вернулся быстро, с полным подносом еды. 2 большие тарелки супа, 2 тарелки каши с мясом, блюдо со сладкими колечками, которые мне полюбились, и целый кувшин компота из фрукта с непонятным названием, но очень сладкого и ярко-синего цвета. Едой я занялась бодро и увлеченно. После занятий всегда прорезается зверский аппетит, и даже огромные порции, которые всегда приносят агенты, меня перестали пугать. Утолив первый голод, я запила компотом и проговорила: «Ты в последнее время часто просишь его не судить. Давай уже признавайся, что такого вы скрываете? Я уже извелась вся, гадая, что за секреты у Хрома». Густые брови Соловья сдвинулись, лицо нахмурилось, что ему вообще не идет. Я привыкла видеть Сола либо солнечным, либо веселым, ну, максимум серьезным. Но хмурый Сол — это слишком. «Яра, это не мои тайны», — проговорил он. «Но ты о них все время говоришь», — заметила я. «А значит, в курсе. И когда 2 говорят о чем-то, а 3 не знает, о чем речь, выглядит это неприлично». Я попробовала надавить на этикет, правила поведения и вообще то, как положено себя вести в компании. Обычно разговорить с Соловьем несложно. Он сам с удовольствием все объясняет, если дело несложное и не скрыто под грифом «секретно». Но тут что-то другое. Будь это секретное, он бы даже не заикнулся об этом. Все-таки агент он отменный. Значит, дело в другом. В чем? «Ну?» — снова надавила я. «Соловей ведь рано или поздно мне все объяснят. Какой смысл тянуть? Лучше уж я заранее буду разбираться в вопросе, чем ответы свалятся на меня лавиной, а я не смогу с ней справиться». «Да тут такое дело, Яра. Тебя эта лавина коснуться не должна». Как-то неоднозначно и печально вздохнул Соловей и отправил в рот целиком сладкое колечко. Чувствуя, что оборона разбойника медленно, но начала таять, я поддала жару. «Не должна, но у нас не все идет по плану. Разве мы собирались перемещаться в Небулан? И все же мы здесь. Так что приходится импровизировать, а для импровизации очень важно максимально владеть информацией». Соловей мрачнел все сильнее. Кивнув, он отпил из кружки и проговорил: «Алекс не любит об этом говорить, и ему не понравится, если это буду делать я». «Когда это тебя интересовало, что нравится Алексу?» — парировала я. «Ты зря так», — отозвался Соловей, задумчиво отправив еще одно колечко в рот. «Мы давно друг друга знаем и хорошие друзья». «Наверное, мне вашего общения никогда не понять», — пробормотала я. «У меня другие представления о дружбе». Сол пожал плечами. «Возможно. Но в любой серьезной ситуации я могу надеяться на его плечо, а он — на мое». «Да», — протянула я. «А на чье плечо надеяться мне, если вы оба мне не договариваете? Алекс все мое обучение в Академии пытался выдавить меня обратно в мир гражданских, а я 100 раз говорила, какая участь меня там ждет». Соловей с шумом проглотил слишком большой кусок, воздух из желудка рванул обратно и вырвался изо рта могучим благородным рыком. «Знаю», — кивая, согласился он. «Но, по мнению Алекса, опасности в мире гражданских для тебя куда менее опасны, чем то, что может поджидать в реальном мире магии». Я даже колечко перестала жевать и проговорила, выпучившись на него. «И когда ты переобулся? Что-то не помню, чтобы ты соглашался с ним, когда давал ему в челюсть кулаком». Соловей развел руками. «Ну что поделать?» — отозвался он. «Такая у нас форма общения. На тот момент я считал, что это просто его блажь и попытка залатать косяк с тем, что в который раз забыл пыльцу фей. А теперь, значит, ты с ним согласен?» Еще больше завелась я. «Теперь и ты считаешь, что мне надо стереть память, заблокировать магию и отправить в гражданский мир?» Вздох соловья в тишине окончательно опустевшей таверны прозвучал вымученно и тяжело. «Одуванчик, не злись», — ответил он. «Не думаю, что имеет смысл отправлять тебя к гражданским. Но сейчас понимаю беспокойство Алекса и его безудержный внутренний страх. После всего, что произошло, даже мне очевидно, как небеспочвенны были его тревоги». Чем дольше мы говорили, тем в большее изумление и возмущение я приходила. «Какой еще страх?» — не поверила я, вытаращившись на соловья. «Чтобы Алекс чего-то боялся, это не знаю, что должно случиться. И судя по тому, как он безрассудно кидается меня прикрывать, бояться он вообще не умеет». «Ты не совсем правильно понимаешь его поступки», — попытался вразумить меня соловей. «Я их вообще не понимаю». Бросила я и решительно поднялась из-за стола. Соловей не знает о случае на складе, не знает о поцелуе, не знает о необъяснимых качелях в нашей с Алексом коммуникации. И даже если что-то подозревает, ему не понять всей палитры эмоций, которые во мне разбрызганы в хаотичном порядке. И все из-за Алекса. Я не понимаю, ненавидеть его или... Тьфу! Меня саму швыряет из стороны в сторону от желания влепить ему крепкую оплеуху к необъяснимому томлению, когда он почему-то обнимает меня на своем топчине. И никто даже не пытается объяснить, почему так происходит. Я получаю одни лишь отмашки «не злись на него», «у него есть причины» и прочую ерунду. Они мне не доверяют, считают недостаточно сильной, способной. Что ж, я им докажу, что тоже имею право владеть ситуацией, и я такой же полноправный член команды, как и остальные. Когда я с прямой, как струна спиной, направилась к выходу, соловей крикнул мне в спину. «Ты куда?» «Не беспокойся», — отозвалась я, не оборачиваясь. «За ограду не полезу, и в лапы кровососам сдаваться не буду». Пока Сол озадаченно соображал, что под этим подразумевать, я покинула таверну и направилась прямиком в дальнюю часть двора. Там, судя по полыхающему до небес пламени, выпустившихся сумерках, сеанс связи с землей уже начался. На него собралась вся деревня. Мне стоило немалых усилий пробраться сквозь толпу. Кто бы мог подумать, что всем так интересно лицезреть этот процесс. И только когда я с превеликим трудом выбралась на поляну, поняла почему. Кроме того, что в ее середине жарким столбом вовсю полыхает оранжевое пламя, вокруг него собрались все шаманы. Я даже глазам не поверила и проморгалась. Все, без исключения шаманы, в том числе ученики, расселись вокруг костра. Ближнее к нему кольцо состоит из шаманов в белых пончо, а дальний — из учеников. В груди моей укололо. А ведь меня не то что не взяли в этот круг, но даже не позвали на церемонию. Я скривилась. Меня не только в Академии парамагии ни во что не ставят, но даже школа шаманов в далеком Небулане пренебрегает моими способностями. При этом все не перестают твердить, какие они у меня мощные и уникальные. Почему же тогда их действия идут вразрез со словами? К Кроме шаманов, у костра, растопырив для лучшего упора ноги, стоит Алекс. Руки подняты, и с его ладони равномерным потоком струятся реки огня. Лицо сосредоточенное и внимательное. Позади него вождь Аластар держит какую-то голубую сферу, из которой в спину Алекса течет постоянный поток света. Наверное, дополнительная подпитка. Меня опять невольно скривило. Какая неожиданность. Алекса Хрома взяли в церемонию, а меня, портальщика, нет. Я понимаю, им нужен постоянный поток огня как первый элемент связи. Но не проще было бы использовать мои способности, ведь это я могу обеспечить портал, а значит и со связью будет попроще. Может, порталы мне подчиняются пока не то чтобы очень, но в своей практике после занятий в академии и школе я существенно продвинулась, а юные таланты нужно поддерживать. Решимость моя достигла того уровня, что когда шаманы монотонно запели что-то похожее на мантры и шаманские напевы одновременно, я с нерушимой уверенностью шагнула вперед и поравнялась с кругом шаманов-учеников. Толпа народа затихла, но шаманы внимания на меня не обратили, а Алекс и вождь Аластар стоят спиной и тоже меня не заметили. Что только на руку. Я покажу вам, что давно не девочка-размазня и действительно полезна. Тем временем главный шаман Ашантир вскинул ладони и пропел. «Хаматамаша, шолиовам». Остальные повторили, и песнопение зациклилось. Они повторяли и повторяли его, пока костер в центре поляны не загудел, будто исполинский рой приближается откуда-то из самой утробы Небуланской планеты. Пламя колыхнулось, руки Алекса дрогнули, но поток огня из его ладоней остался равномерным. Вождь Аластар подбодрил Хрома. «Все в порядке. Сфера жизни питает тебя. Держи поток». Алекс только молча кивнул, продолжая источать пламя из ладоней. Шаманы пели. Народ молча взирал на действо с безопасного и довольно большого расстояния. А я судорожно соображала, как вклиниться в этот магический процесс, чтобы доказать всем, со мной пора считаться. То, что обряд сложный, я поняла хотя бы потому, что самого Алекса Хрома приходится питать какой-то сферой жизни. Это не считая того, что в церемонии участвуют абсолютно все шаманы. В нем участвуют все. Кроме меня. В голове запоздалой мыслью мелькнуло. А как же соловей? Он тоже не приглашен. Но потом решила. Соловья поставили нянькой при мне, и с этой задачей он абсолютно не справился. Гул костра нарастал. Шаманы пели, а пламя постепенно меняло цвет с привычного оранжевого на зеленовато-голубой. Кто-то из толпы воскликнул. «Началось!» На него тут же зашипели и оттеснили куда-то вглубь. Для меня это стало сигналом. Больше не теряя времени, я собрала все, чему меня научил Алекс и шаманы. Нужно использовать базисы? Пожалуйста. Вдох. Выдох. Нужно проникнуть в тонкие миры и использовать эфирное тело? Да пожалуйста. Закрыв глаза, я сосредоточилась на всех состояниях, которые должны присутствовать при создании портала. Сейчас я им покажу, что сеанс связи — ерунда, и я уже в состоянии сотворить настоящий полноценный портал, через который мы спокойно вернемся домой. Меня привычно качнуло. Ощущение воронки появилось быстро и будто по одному моему желанию. А ликование в моей груди разлилось яркой и радостной волной. Я докажу им всем, я больше не никто, я кто-то. Радость моя длилась недолго, и ровно до момента, когда я услышала испуганный крик кого-то позади. «Костер дрожит!» Резко открыв глаза, я с холодком обнаружила, что костер не просто дрожит, а ходит ходуном, будто его со всех сторон одолевают ветра. Алекс упал на колено, его руки трясутся, а вождь Аластар силу в него вливает уже из собственного тела, удерживая в свободной ладони сферу жизни. Из нее в Алекса тоже льется поток. До меня донесся хриплый и натужный крик Хрома. «Что-то не так». «Держись», — подбодрил его вождь. Шаманы все еще продолжали обряд, не замечая нарушения процесса. Бравада моя моментально угасла и сменилась страхом. Я что, опять все испортила? Вот же самонадеянная курица, Алекс меня убьет. Готовая к паническому бегству, пока все окончательно не пошло прахом, я собралась позорно дать дёру. Но на плечо легла горячая и широкая ладонь. Мне не пришлось даже оглядываться. И так понятно, принадлежит она Соловью.